Глава 19. Предшествующая настоятельница Зачатьевской обители, также носившая по обычаю имя Евдоксии, погребена была в резном теремке из черного, необычайно прочного камня. Кирилла Иванович сказал бы, что это диабаз. Состоял теремок из горницы с маленькими окошками, где, собственно, находился гроб, и двух по бокам крытых пристроечек об одну стену. На черных стенах красиво горели иконы, выложенные из цветных стекляшек. Кирилл Иванович сказал бы, что это смальты. Игрушечный этот смертельный домик Параша давно уже облюбовала на кладбище. Забралась она в него, и сейчас, забившись в самый дальний угол между взгромоздившимися на каменные звериные лапищи гробом и стенкой с доброй блестящей Богородицей. Никогда еще девочке не было так худо. Отец Модест заявился, как раз когда она ощутила свою полную, непривычную беспомощность в святых стенах. Растерянность от неожиданной слабости сплелась со страхом разоблачения, а третьей прядью этой ужасной косицы явилось тяжелое недоумение. Отчего же отец Модест ее не выдал? Неужто обознался вправду? Бывают люди незапамятливые на лица, неприметливые, ежели поп только и помнил, что Нелли Сабурова, светленькая девочка годов 12, испохватился бы разве, будь Параша чернявой или малолетней. Хорошо бы, ох, как бы хорошо! Но тут же Параша в десятый раз вспоминала затягивающий в черный омут взгляд священника и понимала, не стоит обманываться. Ничегошеньки тот не напутал. Чего же ради затеял отец Модест эти кошки-мышки? Быть может, он обо всем и сказал уже княгине, но потихоньку, чтоб проследить за опасной злодейкой, а покуда послать за солдатами? Да-да, скорее всего. Под чьими-то нетяжелыми шагами зашелестел гравий дорожки. Параша сжала ладонями плечи и затаила дыхание. Шорох затих где-то совсем рядом. — Ты ведь здесь? — Я видал, — произнес отец Модест, — ибо это, разумеется, был он. — Вылезай, дитя. Параша замерла за каменной львиной лапой. — Как же тебя зовут? — запамятовал. — Пелагия? — Нет, Патрикия. — Нет, все-таки Пелагия. Выходи! Прасковия, — обиженно отозвалась Параша, не оставляя убежища. Что ж, хоть какая-то ясность. Тень отца Модеста, прохаживающегося по дорожке, то заслоняла свет, то отступала. Но ведь в любом случае не Елена, дитя. Мне не по годам играть в прятки. И я, коли хотел бы причинить тебе вред, так уж сделал бы это. Несомненно, в словах папа был резон, однако ноги Параши отяжелели, как пудовые гири, когда она шла к выходу из укрытия. Всего несколько шагов, но каждый вдвое тяжелее предыдущего. Отец Модест вертел в тонких перстах пунцовый с желтизною розан, верно сорванный только что с куста, и, казалось, глядел только на цветок, а никак не на бледную, растерянную Парашу. — А я тебя не видал в церкви, — произнес он, отщипывая от стебля шипы. — Только в деревне и в дому. — Да деревенские больно косятся, — тихо ответила Параша, не понимая, отчего поп вместо допроса говорит о какой-то ерунде. Не любят, чтоб я ходила. Отчего же? Рука с Розаном упала. Отец Модест теперь глядел на девочку. Лицо его было строго, но на дне глаз плескалась улыбка. «А кто ж их знает?» Параша сообразила, наконец, что перед нею неподходящий собеседник. «Вот оно как!» — священник усмехнулся. «Ну а кто же с Еленой Кирилловной?» «Странно. Отца Модеста не занимала, казалось, ни от чего Параша заняла место Нелли, никуда Нелли делась. Но Параше ничего не оставалось, кроме как отвечать. Во всяком случае, этот вопрос ничем Нелли не угрожал. Катька цыганка. И много помощи от твоей Катьки. Катька спорая, — обиделась Параша, — и не боится ничего, только разве мертвецов. Острый шип впился священнику в палец. Капелькой выступила кровь. Казалось, отец Модест не ощутил боли. Что, дактиломант и есть маленькая Сабурова? «Было ясным почти сразу», — пробормотал он. «Но никак не ждал я, что малютка пойдет лепить из реальности тернеры, будто куличи из песка». «Уж лучше б в самом деле кликнул стражников, чем плести такую непонятную колесицу. Во всяком случае, так мнилась Параша теперь, когда настоящая опасность миновала. Но в следующее мгновение...» Лицо отца Модеста сделалось добрым. Он поднял перстами подбородок Параши и посмотрел ей в глаза. — Ты ходишь ли к исповеди? — Я? Нет, не хожу. — Так зайдем в часовню. У меня епитрахиль при себе. — Да можно ли мне исповедоваться? — опасливо спросила Параша. — Милое дитя, у Бога есть место для всякого, кто не кланялся сатане, — произнес отец Модест проникновенно. — Исповедуйся мне, поскольку я должен знать все. У меня есть веские причины желать добра твоей госпоже, но я не смогу помочь ей ничем, коли ты не откроешь всей правды. А помощь понадобится, ибо она вступила в страшную игру, в коей нету пощады и несмышленым отроковицам. Все существо Параши устремлялось сейчас к отцу Модесту, даже не ведала она до сей минуты, какой гнет был на душе. Но как выдать Нелли? Не обернется ли все к худу? Верь мне, дитя. Отец Модест вынул из складок одеяния парчевую ленту и надел ее на шею. Я друг. Блестящая стеклянная Богоматерь на иконе спокойно наблюдала за тем, как на льняную голову Параши впервые за 3 года опустилась епитрахиль. Старая парча пахла ладаном и от чего-то сухими водорослями. Запах, казалось, вовсе забытый, вспомнился мгновенно. Какое слово «отпущение». Взрослые часто говорят «отпустила, мол, поясницу» или «отпустила зубная боль». А вот у Параши было странное чувство, словно душа, коловшая или нарывавшая, к чему девочка вроде бы давно приноровилась, вдруг сладко потянулась суставами, вздохнула и вдохнула во всю силу легких. «Тебе легче, дитя?» «Легче, батюшка! Только ведь я не с дурна ума в храм-то не ходила. Не всякий священник стал бы меня слушать». «Я и есть не всякой». Отец Модест улыбнулся, но чело его тут же омрачилось. «Неразумные, мудрые дети! Что ж прикажете с вами делать теперь?» «Батюшка!» — Параша замялась. а злодей Венедиктов, он и вправду сам лукавый? — Нет, — ответил отец Модест, — так просто, словно она спросила всего лишь, знаком ли он с послушницей Меланией. — Так кто ж он тогда? — С сатаною вам не сладить бы и втроем, — негромко произнес отец Модест, вроде как не расслышав вопроса девочки. А между тем счастливая возможность есть. Но у трех, дитя, у трех, а никак не у двух. Батюшка, ты ведь умная девочка. Я разумею, что твои подруги без тебя пропадут. Вам не должно было разделяться. У самой сердце изнылось, как они там? Только иначе либо барышню из ворот не выпустили, либо из-под земли б достали. Я не виню тебя. Отец Модест провел легкой ладонью по волосам девочки. Однако тебе надобно к ним присоединиться, да поскорей. Мне надобно подумать, дитя. Ступай покуда с Богом. Сорванный отцом Модестом Розан остался, забытый на каменном гробу. Девочка и священник вышли из часовенки, сделавшейся невольной хранительницей исповеди. Ох, как хотелось бы параше пуститься вдогонку Нелли и Кате прочь из опостылевшей обители, где по яркому, пышному саду бесшумно снуют, словно неприкаянные тени, бледные женщины в темном одеянии. Одна тень, промелькнувшая за бальзамином, свернула на дорожку, бегущую к ступенькам часовни. Княгиня, отец Модест учтиво поклонился ей навстречу. — Да уж, виделись, отче! — не без удовольствия улыбнулась мать Евдоксия. — Сдается мне, сударь, старухе, что не так давно нашивала твое преподобие не рясу, а мундир. — Ряса и мундир — суть одно, — возразил священник. — Я секретов не выведываю. Княгиня усмехнулась, не без надменности. — Имею ли я их? Военным никогда я не был, досточтимая мать. Напротив того, поприще священнослужителя было мне предопределено с малолетства, едва не с рождения. Отец Модест, идя рядом с княгиней, казался вполне безмятежен. Параша отстала и шла следом, не изобретши предлога, чтобы их покинуть совсем. — Уже будто и недорослям не хотелось в полк, не бунтовалась против родительской воли. Ни почем не поверю. Лишь только тихие да трепетные юноши не соблазняются знаменами да барабанами. А ты, отец мой, не похож на тихоню. Зряшная привычка говорить правду. Отец Модест привесело рассмеялся. Самый верный способ прослыть лицемером. Но родить Марсу я не грезил. Ум и сердце всегда были согласны с выпавшим мне жребием. Тогда ты счастлив. Княгиня вздохнула. Хотела бы и я сказать тоже о себе, да, увы. Большинство из тех, кто укрылся под церковную сенью, призывают Господа как лекаря вслед за болезнью. Мало, мало кто оставляет мирскую стезю радостным, молодым, богатым, благополучным. Церковный притвор завален нашими людскими горестями, как чулан старой рухлядью. Пылятся там и мои узлы. Если настоятельница говорила о притворе главного собора, то никакой рухляди там не валялось. Параша отстала еще на шажок. — Не уходи, Елена! Княгиня обернулась через плечо. — Мне иной раз кажется, ты меня бегаешь? Погуляй со мной, батюшкой. Мне доводилось слышать, что вы были богаты и молоды. — Досточтимая мать! — уронил отец Модест. — Глаза же мои свидетельствуют, что красота по сю пору неизбытая в те дни блистала. Много воды утекло с тех суетных дней, — задумчиво заговорила настоятельница. Лиза была меньше Елены, когда я носила мирское имя. Я чаю, отче, ты понял, что мне охота рассказать мою историю просвещенному человеку. Быть может, сие лишь остатки тщеславия и суемудрия. Духовник мой, отец Ювеналий, смирен и чист сердцем. Пускай он не умудрен книжными познаниями, это пустое, но все же я готов вас слушать. Отец Модест выразительно кивнул на Парашу. За глупость почитаю, отче, скрывать важное от детей. Под видом важного обыкновенно таят стыдное. Страшное же и сложное идет ко дну памяти, не задев разума. Какому волнению суждено спустя годы поднять сей груз? Умри я завтра. Она не узнает того, что может сослужить добрую службу. Присядем здесь под яблоней. Рассказ мой не короток.